и ножки Наташи в белых атласных башмачках, легко и независимо от нее уж не будут делать свое дело, а лицо ее не будет сиять восторгом счастья, и на Элен не будет как будто лак от тысяч взглядов, скользивших по ее телу, и князь Андрей не будет любоваться на радостный блеск Наташиных глаз и улыбки, относившиеся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастью. И не будет он больше никогда любоваться на ее робкую грацию. И Наташа в середине котельона, еще тяжело дыша, не будет подходить к своему месту и никогда. Глядя на нее, и совершенно неожиданно не скажет себе князь Андрей, если она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой, и никогда уж Наташа не подойдет прежде к кузине. Никто не пригласит Кити на кадриль. Не будет больше никогда ни кадрили, ни Кити в ее сложном тюлевом платье на розовом чехле. И не будет она больше никогда вступать на бал свободно и просто, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этой высокой прической, с розой и двумя листками наверху нее, потому что не будет больше такого бала. И не будет больше никогда того ее платья, что не теснит нигде. И не будет тех розеток, что не смялись и не оторвались. И не будет тех розовых туфель на выгнутых каблуках, что не жмут, а веселят ножку. И не будет густых бандо белокурых волос, что как свои держатся на белокурой головке. И не будет трех пуговиц, что не порвались, а наоборот так ладно и легко застегнулись на высокой перчатке, которая обвивает руку, не изменив ее формы, и не будет уже никогда черная бархотка медальона особенно нежно окружать шею, и перед зеркалом не возникнет никогда уж то чувство, что во всем остальном еще может быть сомнение, но бархотка точно прелесть. И не почувствует никогда более Кити в своих обнаженных плечах и руках холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. И не войдет она в залу и не дойдет до тюлева лента кружевной цветной толпы дам и не пригласит ее мгновенно на вальс лучший и главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемонимейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. И этот Корсунский не завальсирует уж никогда, умеряя шаг прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая «Пардон, медамс, пардон, пардон, медамс!» И никогда уже, век отродясь, не станет он лавировать между морем кружев, тюля и лент, не зацепив ни за перышко, и не повернет он уж круто свою даму, и не откроются ее тонкие ножки в ажурных чулках, и не разнесет ей шлейф опахалом, и не закроет им колени кривину.